и обменивалась с ними информацией, а при ее организации весной 1939 года одним из первых ее сотрудников стал Реслер. Он передавал информацию, которую получал из Германии от противников Гитлера, которых в то время было немало в политических и официальных кругах, а также от немецких эмигрантов. Как особо ценный сотрудник, Реслер получил от генштаба швейцарской армии документ, который предписывал всем чиновникам оказывать ему содействие. Сотрудники контрразведки взяли его под охрану. Вскоре Реслеру доверили особо важную работу – анализировать весь материал по Германии, которым располагало Люцернское бюро. Теперь он имел доступ до всей информации, стекавшейся в бюро из множества источников. Сперва Реслер и его сеть работали только на швейцарскую разведку. После начала Второй мировой войны доступ к этой информации получили страны антигитлеровской коалиции. А на советскую разведку Реслер стал работать после того, как убедился, что его сведения не попадают русским. От Люции поступала ценнейшая информация. Сведения о стратегических планах немецкого командования, о составе, структуре и вооружении германской армии, даже об отдельных частях и генералах, о планах действий вермахта на Востоке. Кто были его источники, точно неизвестно до сих пор. Однако кое о чем догадаться можно. Еще живя в Берлине, Реслер поддерживал знакомство с некоторыми высокопоставленными чиновниками из Министерства иностранных дел Германии и генералами, тайными противниками фашизма. В центр просочились сведения о том, что одним из нескольких поставщиков информации был генерал от инфантерии Георг Томас, известный как участник антигитлеровского заговора. Не так уж удивляет информированность Реслера, если на него работала целая разветвленная организация, многие члены которой были на самом верху немецкой военной и государственной машины. Только за 1942 и 1943 годы группа Рада передала в центр более 3000 радиограмм. Всего же донесений и телеграмм было, по словам самого Доры, около 6000. Как неосторожно работали радисты, при таком количестве сеансов связи все радиоточки достаточно скоро были обнаружены. Трудно сказать, когда об их существовании узнали швейцарцы, немцы же запеленговали швейцарские радиоточки еще в июне 1941 года, однако это мало что им дало. Долгое время они не могли расшифровать сообщения, а следовательно и определить, что это за группы, на кого они работают, какой информацией располагают. Естественно, СД засылала в Швейцарию своих людей, но те действовали наугад. Положение изменилось в 1942 году. После провала бельгийской, а затем французской групп Красной Капеллы, немцы, захватившие шифры, смогли прочитать часть сообщений Красной Тройки, так они называли три швейцарских передатчика, и пришли в ужас, обнаружив, что через Швейцарию идет утечка информации из высшего командования вермахта. Теперь немецкая радиослужба сосредоточилась на Красной Тройке, а шестое управление Главного управления государственной безопасности РСХ на группе Рада в Швейцарии. К лету 1943 года бюро F составила список возможных членов швейцарской группы.